Глава шестая. Блистательные шестидесятые. Для меня начало шестидесятых было временем счастья. Еще не достигнув больших побед, мы уже почему-то их праздновали. Вполне возможно, что рановато начали, потому не достигли самых вершин. Но как удержаться, когда окружающая жизнь так прекрасна? Моя зарплата молодого инженера была 120, а в ресторане можно было вполне погулять вдвоем на 10 рублей. Сухое вино, сациви, цыплята табака. Особенно ценно, если вечера всегда проходят в наилучшей компании. Тебя уже знают как начинающего, но перспективного писателя. Ты уже свой в этой великолепной компании молодых литераторов, художников, режиссеров. Мы вместе, мы победили. С этим ощущением счастья мы и гуляли. Мы слышали, что где-то там вроде бы существуют какие-то остатки советской власти и даже проходят зачем-то, во что просто трудно поверить, какие-то поворотные, даже судьбоносные съезды. Говорят, верха разбились на прогрессистов и реакционеров и борются между собою, и сами же с волнением это наблюдают. Но кому, Господи, это интересно, кроме них самих? На самом деле их нет уже, а жизнь здесь. Самым модным местом тогда, безусловно, был ресторан в гостинице «Европейской». Входишь в шикарный мраморный холл, швейцар кланяется и открывает дверь, и чувствуешь себя успешным, элегантным завсегдатаем элитного клуба, посещаемого знаменитостями. Он ждет кого-то Василий Аксенов, а вот спускается по лестнице великий артист Николай Симонов с дамой. И ты, еще студент, полон гордости, попал в лучшее общество. Атмосфера комфорта, уюта и благожелательности начиналась с гардеробщика, добродушнейшего Ивана Павловича. Лишь самые знаменитые здоровались с ним за руку, но он помнил и нас, юных пижонов, и встречал всегда радушно. Привыкать к светской жизни надо с молодости. Если упустил время, то уже никакие деньги не помогут. Раздевшись и оценив себя в зеркалах, мы поднимались по Лидвалевской мраморной лестнице. На площадке второго этажа раскланивались со знакомыми. Более элегантные женщины, кстати, мужчин, чем тогда в Европейской, я больше нигде и никогда не встречал. Откуда? В конце пятидесятых вдруг появилось столько красивых людей, уверенных, элегантных, изысканных, входивших в роскошный зал ресторана, спокойно, как к себе домой. Впрочем, Европейская всегда была оплотом роскоши, вольномыслия и некой комфортной оппозиции. И при царе, и в революцию, и в годы НЭПа, и в сталинские времена. Мол, вы там выдумываете свои ужасы. А мы здесь будем жить по-человечески, элегантно, вкусно, любвеобильно и весело, и нас уже не переделать, можно только убить. Когда в молодости оказываешься среди таких людей и сам получаешь запас оптимизма и уверенности на всю жизнь. Тем, кто пировал тогда в Европейской, Бродскому, Битову, Барышникову и многим другим, я думаю, эти университеты помогли самоутвердиться раз и навсегда. Если в ресторане тебя просили немного подождать, то делали это уважительно, без нажима, никаких местов нет и куда прешь. И вот входишь в любимый зал с высоким витражом над сценой, где сам Аполлон летит на тройке по розовым облакам, кругом мрамор, яркие люстры, старая зеленоватая бронза, огромные китайские вазы. Ножи, вилки и корницы, и вазочки для жульенов из тяжелого светлого мельхиора, рюмки и фужеры из хрусталя. Говорю абсолютно серьезно, окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя здесь уважаемым и желанным, не было лучшего воспитания для нас. На сцене под Аполлоном царствовал красавец с пышными усами, руководитель оркестра Саня Колпашников, всеобщий друг и любимец. Играли музыканты зажигательно, и кто только из городских знаменитостей не плясал под их дудку. Вспоминаю праздник своего первого гонорара в ресторане Европейской. Гонорар тот был, как сейчас помню, 40 рублей за короткий детский рассказ. Что сейчас позволишь себе на эту сумму? А тогда удалось снять отдельный кабинет, ложу, нависающую над залом, туда вела отдельная узкая деревянная лестница. Приглашены были друзья. Писатель Андрей Битов, физик Миша Петров, впоследствии знаменитый ученый, дважды лауреат госпремии, и 5 красавиц-манекенщиц из дома моделей. Мысли о том, что 40 рублей может не хватить, даже не возникало, и хватило вполне, и даже слишком. «Раскиньте же нам, услужающие, самобранную скатерть, как можно щедрее, вы мои королевские замашки знаете». Этой фразой из любимого нами Бунина мы обычно предваряли наш заказ, и официанты нас понимали. Какая жизнь была в этом ресторане когда-то? И нежели мы ударим в грязь лицом перед великими, что пировали до нас? На столике появилась горбуша с лимоном, обезглавленные слегка хрустящие маринованные миноги, лоббио из розовой в мелких точках фасоли, размешанный с молотым грецким орехом, ну, бутылочек 8 гурджани. Бастурму попозже, понимающе, промурлыкал официант. «Да». Насытившись и слегка захмелев, мы благожелательно связал. Красавицы наши, измученные модельным аскетизмом, слегка ожили, на их впалых щечках заиграл румянец. «Хересу! Бочку! Хересу!» — крикнул я официанту, и бочка приплыла. Погас свет, во тьме заходил лучистый прожектор, и со сцены ударила песня «Вива Испания», самая удалая, самая популярная в том сезоне. И все, вскочив с мест, выстроились и запрыгали цепочкой вместе с Колпашниковым, выкрикивая упоение «Вива Испания!». Не знаю, были ли в зале испанцы, вполне хватало нас.